тебе не нужно, как я не просился назад. Тут лежит один, и другого не будет. Все осталось там, за спиной. Я хочу вернуться домой.